Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворение. Пуская в свет мои мечты, я предаюсь надежде сладкой, что, может быть, на них украдкой блеснет улыбка красоты. Или раб мучительных страстей, читая скромные создания, разделит тайные страдания с душой взволнованной моей. 1840 год.